И снова побежала путь-дорожка. Впрочем, разве это дорога? Она становилась все уже и уже. На каждом шагу пошли ямы и колдобины. Несколько раз пришлось перебираться через поваленные деревья. Вдобавок она вздумала играть в прятки. Взяла и исчезла. Оборвалась в самой чаще, шагай куда хочешь. Санька дернулся вправо, влево. Бесполезно. Обернулся назад, и тут сплошная зеленая стена. «Опять заблудился!» — сердито пробурчал он. «Ну и царство! И как тут люди живут? По домам сидят, никуда не ходят!» Он шагнул вперед и неожиданно упал, угодив ногой в барсучью нору. Это его добило. Прорычав нечто невнятное, он вскочил и принялся яростно топать ногами и размахивать руками, оглашая окрестности дикими воплями. Попытался пнуть лежащую на земле корягу, промахнулся и снова шлепнулся на землю. С языка были готовы сорваться пара-тройка крепких крылатых выражений, но неподалеку раздался знакомый голос. «Баюн!» — обрадовался Санька. Он вскочил и помчался вперед. Спустя какое-то время голос послышался снова, правда, чуть левее. Немного не угадал. «Ничего, сейчас исправим». С полчаса он метался по лесу, словно угорелый. В конце концов выдохся и остановился. Перевел дух, огляделся. Вокруг непролазные дремучие заросли. «Добегался», — приуныл Санька. «И куда теперь?» Неожиданно мимо него проскочило жуткое, заросшее густой шерстью существо с рожками на голове. «Черти!» — завопил Санька и бросился бежать. Неизвестно, чем бы закончилась эта гонка, если бы, прикрываясь рукой от хлещущих веток, он случайно не заметил, что колечко почернело. Санька замер и с удивлением уставился на руку. Такого просто не могло быть. Разглядывая эту диковинку, он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и незаметно для себя поворачивался вокруг своей оси. Черный цвет потихоньку исчез, вновь заблестело серебро. Он повернулся еще немного, колечко снова начало темнеть. Санька задумался. Один раз он уже пытался воспользоваться кольцом, чтобы отыскать дорогу, и ничего не получилось. И все же оно, похоже, указывало на выход. А так как никаких других идей и предложений по этому поводу в голову не приходило, оставалось одно — проверить. Действительно, вскоре лес поредел и показалась небольшая поляна. На противоположной стороне на пне сидел старичок, подозрительно смахивающий на только что встреченную нежить. Правда, Санька тут же понял, что просто дед одет в старую куртку с облезлым мехом наружу, а рожки на голове — обычный драный триух. «Наконец-то хоть одна живая душа! Поди местный и наверняка дорогу знает!» — обрадовался парнишка. «Эй, дедуля!» Закричал он и в три прыжка пересек полянку. Никого. Пенёк на месте, но совершенно пустой. Привиделось, что ли? Услышав позади себя кашель, он оглянулся и увидел удаляющуюся спину. Странно. И когда только дед успел проскочить? «Послушайте, я тут вот... Да подождите же!» С возрастом слух, говорят, портится. И дедова куртка замелькала далеко между деревьями. Санька бросился вдогонку, вскоре он с удивлением отметил, что, хотя старый хрыч еле тащился, расстояние между ними нисколечко не уменьшилось. А дед зашел за березку и пропал. Санька обежал вокруг дерева три раза и никого не обнаружил. Он вытер вспотевший лоб, растерянно поглядел по сторонам и снова увидел удаляющуюся сутулую фигуру. «Так», произнес парнишка. «Все понятно. Снова чудеса. Теперь мне какое-то чучело еловое голову морочит. Дудки. Делать больше нечего, как по лесам скакать». Он развернулся в обратную сторону, прошел несколько шагов и наткнулся на старика. «Ну, наконец-то!» — протянул Санька. «Вы не подскажете, как пройти к болоту?» Дед молча неопределенно махнул рукой и исчез. «Так и есть. Лесное привидение, какой-то грибник заблудился и помер. Нечего на него обращать внимание», — решил Санька и посмотрел на кольцо. «Ну давай, показывать дорогу!» На этот раз колечко помогать отказывалось. Парнишка сделал несколько оборотов вокруг своей оси, цвет не менялся. Скорее всего, болото находится где-то рядом, и нужно просто идти прямо в любом направлении. Вот ежели собьется, тогда колечко сработает. Он покрутил головой, прикидывая, куда лучше податься, выбрал местечко, где деревья росли не так густо, и двинулся вперед. И снова перед ним, словно из-под земли, вырос старик. Разбираться с привидением не имело смысла, поэтому Санька обошел деда и направился дальше. Но уйти от противного старикашки, так же, как перед этим, и догнать его, не удавалось. Он постоянно появлялся перед самым носом. Санька начал снова заводиться, но, представив эту игру в догонялке со стороны, рассмеялся и с безмятежным видом уселся на поваленное дерево. Дед остановился, потоптался немного на земле, а затем, поняв, что на него не обращают внимания, медленно подошел. Было видно, как его распирает любопытство. «Чего уселся-то? С зайцами наперегонки бегай, если тебе больше нечего делать, а то мельтешишь, аж в глазах рябит, а я лучше передохну, все полезнее, чем за тобой гоняться». «Дык, все гоняются. Ты знаешь, какой я для всех нужный? Я ведь потаённые места знаю, где клады хранятся. А тебе что, золото аль серебра не надобно? А у тебя есть? А ты думал?» Радостно воскликнул дед и тут же спохватился. «Конечно, не столько, сколько люди болтают. Так, самую малость. Можешь себе оставить, оно меня не интересует. Ты лучше скажи, как отсюда выбраться. А волшебное слово...» Санька слегка опешил и хотел сказать, что с волшебным словом сам бы дорогу нашел. Но тут до него дошло, о чем речь, и он добавил. «Пожалуйста». «Эх, молодежь, молодежь!» Протянул старичок и, прищурив левый глаз, выпалил. «Что-то кушать хочется. Не угостишь ли старого человека черствой корочкой?» От такого вопроса Санька малость оторопел. «С каких это пор привидения есть, просят? Значит, он живой? А вдруг это вампир? Хотя вампир навряд ли будет много разговаривать, а сразу вопьется в шею». «Так что, угостишь?» — переспросил дед. Санька поморщился, поесть бы он был и сам не прочь. Но у еги он успел перехватить только горбушку хлеба, а шагать неизвестно сколько. Он еще немного покряхтел, пару раз почесался, затем встал и решительно вытащил хлеб. «Держи». «Сам-то как?» «Я недавно поел», — соврал парнишка. «Опять же, вон за теми кустами землянику видел». И он отошел в сторону, делая вид, словно что-то ищет под ногами. Дед, занятый едой, кивнул в ответ. Управившись с горбушкой, он смахнул крошки с ладошки в рот, причмокнул два раза и, насмешливо глядя, произнес: «А земляники не сезон. Отошла она, родимая». «Не сезон», — согласился Санька, прислушиваясь к глухому бормотанию у себя в животе. «Ты ж сначала не хотел давать хлеба», — не унимался дед. «Не хотел. А чего передумал?» «Кто его знает. Начну потом думать, что пожадничал. А оно мне надо. Стресс укорачивает жизнь». Дед пропустил мимо ушей странное слово «стресс». Он сидел, задумчиво глядя вверх. «От природы оторвались», — наконец произнес он. «Придумаешь тоже», — хмыкнул Санька. «Какая еще природа? Она ж несознательная». «Много ты понимаешь». Глаза у деда сделались озорными. «Я сюда сейчас медведя позову. Вот, говорят, медведь на ухо наступил. А косолапый, знаешь, какие мелодии на расщепе выводит? Заслушаешься. Сядь, смотри, только не дергайся». «Верю, верю», — замахал руками Санька. «Только Топтыгина не хватало для полного счастья». «Не хочешь, как хочешь. Сам-то есть будешь?» «Перебьюсь. У нас люди специально голодают, чтобы здоровее быть». «Может, у вас и голодают, а у нас так не принято гостей встречать», — сказал дед и хлопнул в ладоши. Словно из-под земли на ближайшем пеньке появилась лукошка, полная спелых ягод. Санька не заставил долго себя упрашивать и навалился на ягоды, вмиг опустошив корзинку. «Спасибо за угощение», — сказал он, отставив лукошко в сторону. «Хотя странно как-то. Ты у меня поесть просишь, а у самого еды навалом. Скучно, что ли? В лесу, наверное, давно живешь. «С самого рождения. Леший я». «Точно», — хлопнул себя по лбу Санька. «И как я сразу не догадался! Мужичок, боровичок, он же лесовик, он же дедок, вредный дед, который незадачливых путников по лесу водит, голову им морочит, а они в самые дебри попадают и бесследно исчезают!» «Чур меня, чур!» — всполошился леший. «Кто тебе таких глупостей понарассказывал?» «Никакие не глупости! Все вы тут одного поля ягоды, что ты, что яга!» «Кто мне голову морочил, по лесу гонял? Иван Сусанин?» «Дык, как сказать? Гляжу, идешь, бубнишь чего-то, руками машешь. Странно. Дай, думаю, посмотрю, что за человек». «Посмотрел?» «Посмотрел. Ты не злой». «В честь чего я злиться должен?» «Народ нынче нервный пошел. Раньше-то люди намного добрее были, а сейчас как сглазили». «Только о себе думают. Еще совсем недавно дверь в избу палкой подпирали, и все, чужой не войдет. Теперь еча замков понаставили, друг к дружке таятся. Да и вообще что-то странное, мрачное стало вокруг твориться. Каждый только о своей выгоде думает, чуть что не по нраву, в драку лезет. «Мой лес!» — кричит. «Я первый сюда зашел. Ты сам посуди, как может лес быть чьим-то? Природа, она до нас была и после будет, если, конечно, к ней бережно относиться. Вот и приходится за порядком следить, чтобы понапрасну деревьев не ломали, не мусорили, почем зря зверей не губили. Вот ты говоришь, путников в лесную чащу на погибель завлекаем. А мы ведь только плохим людям стёжки-дорожки путаем, да и то только для того, чтобы они сюда в лес не ходили. Однако нас почему-то к нечистой силе причислили, и теперь нами малых деток пугают». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Леший на минуту замолчал, задумчиво глядя перед собой. Затем удрученно покачал головой и снова повернулся к Саньке. «А ты чего в лесу потерял?» «На дальнее болото послали и приказали принести цветок волшебный. То ли царь занедюжил, то ли еще чего. Я так толком и не понял, но советник сказал, что это единственное средство». «Советник, говоришь?» — нахмурился леший. «Ну, этот, если куда пошлет, оттуда редко кто живым возвращается. Неспроста это. Он же сам последний цветок прошлым летом сорвал. Не иначе голову тебе морочит. Вот, возьми клубок. Он покатится, а ты иди за ним, прямо к дому и выйдешь. А царю передай: пусто на болоте. Пусть домашними средствами лечится». Клубок бойко катился по земле, продирался сквозь кусты, подскакивал на кочках, не давая возможности ни на минуту сбавить скорость. Наконец лес закончился, показался город, клубок исчез. Взымленный от этой беготни, Санька решил немного передохнуть. Он уселся под березой и прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. Легкий ветерок приятно шевелил волосы, расслабленное тело наслаждалось покоем, тревоги и страхи потихоньку ушли, уступив место благодушному настроению. «Интересно, где сейчас Василиса?» — подумал он. «Встретиться бы, поговорить». До сих пор он считал, что принцессы и прочие царские дочки — взбалмошные и капризные создания. Василиса же оказалась совершенно другой, вполне нормальной девчонкой. Розовое мечтание прервал звучный удар по затылку. Санька съежился. Никак новая напасть. Он быстро огляделся. Вокруг никого, а вот наверху послышалось шуршание. Он поднял голову. На ветке, поблескивая бусинками глаз, сидела белочка. В лапах она держала большую еловую шишку, точно такая же валялась на земле. Вот кто, оказывается, дерется. Маленькая хулиганка поняла, что ее заметили, выпустила шишку и весело пискнула. Санька не удержался, показал ей язык. Белочка изумленно замерла, фыркнула и спрыгнула на землю. Теперь пришел черед удивляться парнишке. Перед ним стояла Василиса. «Я так и думала, что ты меня узнаешь», — улыбнулась царевна. Санька растерялся. Всего пару минут назад он мечтал с ней поговорить, проявляя незаурядный интеллект, тонкий юмор и умопомрачительную галантность. И вот теперь, когда представилась такая возможность, все заранее приготовленные замечательные слова разом покинули его бедную голову. Он сидел пень пнем и тихо краснел. Василиса решила, что на нее обиделись из-за шишки. «Я не хотела делать тебе больно, так получилось. Меня Леший научил новому заклинанию. Можно сидеть у себя во дворце, а яблоки срывать в соседнем саду. Я на шишках тренируюсь, но пока плохо получается. Вот шишка и не долетела. Только ты никому не рассказывай. Отец наших волшебников не любит. Если узнает, рассердится». «Как скажешь. Я еще учусь волшебству и пока мало чего умею», — призналась Василиса. «Вот моя мама, рассказывают, была настоящей ведуньей, дружила с лесными берегинями и духами. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Говорят, навели порчу. И никак не узнать, кто это сделал. Все попытки натыкаются на странную темную силу. Даже оставшееся от мамы волшебное зеркало треснуло. Пришлось новое искать. Но я обязательно выясню, кто ее погубил». Санька смотрел на нее разину в рот. Красавица, да еще и колдунья. «Ну, мне пора», — улыбнулась Василиса. Она превратилась снова в белочку и исчезла в лесу. «Погоди!» — дернулся Санька. Но белочки уже и след простыл. «Вот и поговорили», — вздохнул он и направился к городским воротам. «Колдун он, царь-батюшка! Самый что ни на есть колдун, раз в болоте не утоп!» — нашептывал Берендею на ухо хряк, глядя на стоящего перед троном Саньку. «Да и с оборотнями простой человек без колдовства справиться не может. Не извести нам его! Лучше голову отрубить, верное дело!» «Помолчи!» — шикнул на советника Берендей и повернулся к парнишке. «Пока свободен. Я устал. Завтра поговорим». Едва Санька скрылся за дверью, он соскочил с трона, нервно пробежался несколько раз из угла в угол и остановился напротив советника. «Не могу я так просто взять и позвать палача!» — сердито буркнул царь, нервно теребя бородку. «Раз воевода, а главное Василиса, опутаны злыми чарами, неизвестно, что они сделают, увидев Саньку на плахе. Надо другую хитрость придумать». «А давай отправим к водяному», — зловеще ухмыльнулся хряк. «У него уже не один молодец сгинул. Глядишь, и этот в заколдованном омуте навеки останется. Только чтобы ни воевода, ни твоя дочка не прознали, а то опять сорвется».